Летела на юг журавлиная стая, и крик ее был, словно жалобный стон. Там их журавленок летел, отставая, жестокой рукою поранен был он. Но птицы его на крыло подхватили и, часто меняясь, несли над водой. Какое их чувство сроднило, ведь море и им угрожало бедой. Не так у людей, и люди не стая, сердца не тревожит отчаянный крик. Идем напрямик, через души ступая, и слух уж давно к этим воплям привык. А что, если мы завтра окажемся в горе? На чье мы тогда обопремся плечо? Бушует волнами житейское море, и многих оно увлекло. Подставьте крыло, помогите подняться, ведь крылья души нашей шире, сильней, и рядом окрепнут и смогут равняться на сильных, идущих к небесной стране. Подставьте крыло, кто-то, слышите, стонет, и его догоняет большая волна. И если израненный все же утонет, то в этом, быть может, и наша вина. Аминь.